В своеобразной связке со старателями работали спиртоносы, чья профессия ясна из названия. Отправлялись в тайгу со здоровенной бутылью спирта на горбу и разыскивали старателей, которые за этот товар расплачивались золотом. Спиртоносы подвергались ровно тем же самым опасностям. Старатели по понятиям честно расплачивались за спирт, а вот охотники подстерегали спиртоносов с тем же усердием, что и золотоискателей. Спирт в тайге – товар ценный. Сама по себе технология добычи золота в одиночку довольно примитивная. Описать недолго. Вдруг кому пригодится. Следует иметь при себе хороший острый топор, вещь в тайге необходимейшая. В месте, где подозревается наличие золота, большей частью на ручье, делается проходнушка. Из досок, которые вам предстоит натесать саморучно, делается этакое корыто без торцовых стенок с набитыми по дну поперечными планками. Потом ручей запруживают землей, дерном, камнями, так, чтобы вода текла через проходнушку, в которую потом лопатой насыпается грунт, вода его промывает, уносит все легкое типа песка. Оставшийся твердый остаток промывается уже в лотке. Либо там есть золото, либо нет. Это сложный способ. Можно поступить проще и обойтись одним лотком. Как увидите, ничего особо сложного, не только не синхрофразотрон, но даже не самогонный аппарат. Удачи! Вот именно удача, или, как говорили в старину, фарт, на этом этапе и необходима. Обернуться может по-всякому. Можно вернуться живым и здоровым, но с пустыми руками. Можно намыть блестки, почти микроскопические крупиночки, пару щепоток, не больше, даже на стакан спирта не хватит. Блестки можно намыть во многих местах, даже в Подмосковье, но это мартышкин труд. Но уж если подфартит... Если подфартит, можно выйти из тайги уже с килограммами золота, а то и с пудиком. А это уже совершенно другие деньги. Получить их не составляло никакого труда. Достаточно было зайти в контору ближайшего золотого рудника или прииска. Там у любого, без различия возраста и пола, золото принимали, не задавая вопросов, не требуя документов и не заполняя бумаг. Расплачивались до копеечки тут же. Правда, зная человеческую природу, лично я не поручусь, что весы у приемщиков были безукоризненно точными. Конечно, даже с пудом золота миллионером не станешь. Однако деньги выходят немаленькие. Средняя приемная цена составляла примерно 3 рубля за золотник. Золотник — это 4,3 грамма. Вот и прикидывайте, сколько можно было получить за килограмм. Мне самому лень считать. Часть фартовых до конторы так и не доходила. Душа горела от желания немедленно промочить глотку. Заворачивали в ближайший кабак, где хозяин порой сам скупал золотишко, а то и поступал похуже. Сцена из той же пропавшей экспедиции, когда у решившего переночевать в трактире и упившегося вдрызг старателя, подручный трактирщика попятил ночью с шеи кисет с золотом, взята из жизни. Но это еще самый мягкий вариант. Могло кончиться и убийством. Судя по некоторым сохранившимся документам сибирской полиции, Шишков отнюдь не выдумал эпизод, когда трактирщик нажимает рычаг, и фартовый проваливается в люк, в погреб, где его уже поджидают двое с топорами. Бывало. И потайные двери, через которые купившемуся старателю прокрадывались решительные ребята с ножами, кистенями или топорами, бывали. Правда, подобные люки – явление все же редкое. Но вот весы у трактирщика стопудово были с хитринкой. Ну, или гирьки. На том же Диком Западе в золотоскупочных конторах тоже вовсю баловали и с весами, и с гирьками. Человек – скотина изобретательная, а жульнические ухватки везде, в принципе, одинаковые. Набор нехитрый. Считанные единицы получивших деньги фартовых отправлялись с выручкой в родные места, чтобы обзавестись хозяйством и жить спокойно. Для подавляющего большинства вольных старателей их занятие стало просто-напросто образом жизни. Автор может судить по собственному опыту. Вольная геологическая жизнь, даже никоим образом не связанная с поисками золота, затягивает как болото. И люди не то что годами, десятилетиями жили в этом нехитром механизме, не испытывая ни малейшего желания его покинуть. Благо, у большинства работяг не было ни семьи, ни дома. Механизм нехитрый. Полевой сезон с весны до поздней осени. Зима проводится либо в общежитии, либо под боком у симпатии. К весне, заработанное за сезон, благополучно пропивается, прогуливается. А там весна, контора, знакомые физиономии, знакомая процедура получения спальных мешков и рабочей одежды, как правило, по причине добротности, высоко ценившейся в маленьких деревнях и потому быстро пропивавшейся по прибытии туда отряда или бригады, и поехали. Действовало прямо-таки железное правило. Персонаж, отработавший в поле два сезона, уже никогда не вырвется из этого беличьего колеса. Автор этих строк, видя вокруг множество живых примеров, сумел вовремя соскочить с иглы, уволиться, не доработав второго сезона. Иначе непременно затянуло бы к чертовой матери. Именно по этой системе и жило-было большинство фартовых. Едва они получали деньги за золото, начиналась гульба. В отличие от миллионщиков, у фартовых было гораздо меньше вариантов крутого загула, поскольку дело происходило в не таких уж больших деревнях. Ну, водка, ну, третьесортные доступные девки. И все, в общем. Полета для фантазии мало. Можно было разве что прикупить себе портянки из лучшего бархата длиной аршин так в 10, чтобы волочились следом. Аршин — это 71 сантиметр. Можно было закапризничать и отказаться входить в снятую для жилья избу через уже имевшуюся дверь. Хочу новое и точка. Никаких проблем. Кроме трактирщиков, урвать свою долю с фартовых тем или иным способом стремились многие обитатели ключевых точек, куда обычно выходили из тайги удачливые старатели. Хозяин с чадами и домочадцами быстренько тащили пилы и в два счета ладили из окна новую дверь, куда дорогого гостя торжественно и вносили, получив столько, что хватило бы на постройку трех новых изб. Ну, можно еще поить в кабаке всех, кто там был, горстями швырять конфеты детишкам. Или нанять 2-3 ямщицких тройки, местных лихачей, и раскатывать с форсом. Причем частенько каждая из сопровождающих троек что-то довезла. Заплечный мешок фартового, его шапку и еще какую-нибудь ерунду. Самое занятное, что последняя забава дожила до относительно близких к нам времен. В конце 70-х годов прошлого столетия автор этих строк так однажды и ехал в контору за расчетом. В первом такси сам, во втором рюкзак, в третьем сапоги-болотники. Таксисты, как ямщики прежних времен, соглашались с визгом. В чем был, нисколько не оригинален. Всего-навсего подражал старшим товарищам, не раз именно так развлекавшимся. Конторские настолько к этому привыкли, что и внимания не обращали. Так глянут мельком в окно и сообщат соседям по комнате, кто именно на сей раз прибыл. А что? Зарплата советского инженера-геолога тогда была фиксированной и составляла рублей 130 максимум, ну, плюс полсотни полезных надбавок. Работяги, трудившиеся сдельно, выколачивали до 30 рублей в день. Ну и куда их деть, если у тебя ни семьи, ни хозяйства, то-то. Правда, и рабочий день был от рассвета до заката, с выходными далеко не в каждое воскресенье. Какие к лешему выходные, если идут особенно денежные работы, и погода стоит отличная. И крайне редкими пьянками. Тем более, что часто отряд и стоял не в деревне, а в тайге. Правда, расстояние мерили сибирскими щедрыми мерками. Помню, однажды мы втроем ходили за водкой в ближайшую деревню. 18 километров туда, 18 назад, ну это ж семечки. Благо, на обратном пути часть купленного потреблялась на марше, и дорога становилась как-то короче. В точности так жили и фартовые. В два счета промотав нешуточные денежки, главное было ухитриться остаться при этом в живых, они вновь и вновь уходили в тайгу. Иные возвращались, иные нет. Ну, а напоследок, чтобы дать представление о сибирских нравах и сибирском золоте, расскажу совершенно реальную историю. Широкой огласки так и не получившую, в общем. Разве что один небездарный писатель вставил ее в приключенческий роман, но это было давно. Дело было во время Великой Отечественной войны, в местах довольно глухих. Тамошний золотой прииск был еще не полностью выработан, и от него направился в райцентр очередной золотой обоз. Прямо-таки классическая схема старинных времен. Трое саней, пустых, если не считать лежавшей в каждом опечатанной сумке с золотом. Килограммов около 80. Трое кучеров, гражданских, но с винтовками. Несомненно, кадры проверенные, охваченные серьезными подписками. На санях семеро из войск НКВД. Волкодавы, ничего общего не имевшие с лагерной охраной. Для этого были конвойные войска. Автоматы, пистолеты, гранаты. Почему-то именно семь. Была тогда инструкция, что подобные конвои при особо важных грузах должны непременно состоять из нечетного числа человек. Вместе с кучерами 10, но приказ касался только состоящих на службе сотрудников. Почему именно из нечетного, бог весть. Некоторые служебные инструкции имеют какую-то свою загадочную логику, так и оставшуюся непонятной. По этому маршруту туда и обратно все ехали не в первый раз. Они пропали бесследно. Люди, лошади, сани, золото, оружие. Когда вышли все контрольные сроки и радист из райцентра не подтвердил прииску прибытия обоза, начались поиски, очень быстро принявшие широкий размах. Все-таки 80 килограммов золота, которого требовала война. Безрезультатно. Прошел снежок, засыпавший следы саней, так что не удалось установить точно, где именно что-то произошло. Но не было метели или бурана, способных бы сбить с пути, заставить заплутать даже опытных таежников. Да и мест не было, где можно заплутать. Пустая тайга, сопки, опять-таки поросшие тайгой. Вариант с разбушевавшейся стихией был отброшен быстро. А вот других попросту не было. То есть не было ни следов, ни улик. Немногочисленные деревни в окрестностях прошерстили со всем возможным в такой ситуации рвением, но ничего не нашли. А деревенские знать ничего не знали, видеть ничего не видели. Искали с размахом. В те времена, когда речь шла о чем-то серьезном и важном, не мелочились, наоборот. Лыжные группы и парочка аэросаней в тайге. Небо утюжили практически все имевшиеся в регионе самолеты. Спецгруппы оперативников НКВД. Достаточно крупные воинские подразделения, брошенные прочесывать окрестности. То ли из местного гарнизона, то ли, считают некоторые, санкции Москвы останавливали один из проходивших воинских эшелонов. Все было бесполезно, ни малейшей зацепки. Зная суровые нравы того времени, нет сомнений. Полетели звезды с погон, а то и погоны, а то и головы. Весной, когда сошел снег, поиски повторили. Правда, уже не с таким размахом. Но и весной ничего не нашли. Обоз словно в воздухе растаял. В личных делах семерых, со временем отправленных в архив, так и значится. Пропал без вести, пропал без вести. Мнение спецслужб на этот счет неизвестно. Если оно и было в свое время выражено в письменном виде, документы не рассекречены. Тупик. Хорошо, что эта история не получила в свое время широкой огласки. Чего доброго, иные энтузиасты заявили бы, что обоз похитили пришельцы на летающих тарелочках. Уже в нашем веке среди знатоков тайги самых разных специальностей все же родилась версия, опять-таки не предназначавшаяся для широкой публики. Все ограничилось разговорами среди своих, никто не стремился маячить на газетных страницах или на экране телевизора в качестве творцов очередной сенсации. Оно надо. Старообрядцы. Некоторые из упоминавшихся окрестных деревень были чисто староверческими. А сибирских староверов с давних пор отличали две особенности – великолепное знание тайги и умение держать язык за зубами перед чужими. Только староверы, как считали авторы гипотезы, могли бы все это устроить. Взять хватких вооруженных людей и замести следы так, что они не обнаружились и через 70 с лишним лет. Конечно, золото их не интересовало ни в малейшей степени. Его староверы, напоминаю, считали и считают дьявольским наваждением. Другое дело – оружие, патроны и лошади. То, что в тайге жизненно необходимо, но во время войны было страшным дефицитом. Вот это самая правдоподобная версия, правда не имеющая никаких доказательств. Но со староверами все возможно. И найтись у них может что угодно. Всего несколько лет назад один человек, чья специальность связана с постоянной работой в тайге, в глухой староверческой деревне, они и сейчас есть, выменял у местных на тушенку-сгущенку американский винчестер производства 1892 года. Тот самый, что можно увидеть в вестернах. Стреляную гильзу выбрасывают и загоняют в ствол новый патрон, передергивая скобу под пусковым крючком. Родных патронов к нему уже не осталось. Но имелось много гильз, которые можно было снаряжать заново, вставляя современные капсули. Ствол изрядно истерся от более чем столетней стрельбы и истончал, но стрелять еще можно было. И еще маузер времен гражданской. Опять-таки действующий, ухоженный, с горстью патронов. Одно слово — староверы. Есть еще одна история из других мест, правда, и не того размаха. В 18 году, когда советская власть в Сибири повсеместно рушилась, в небольшом райцентре, в Ревкоме, накопилось некоторое количество золота и драгоценностей, конфискованных у местного буржуазного элемента. Вроде бы пару пудов. Выбитые из райцентра красные остались прикрывать, а председатель Ревкома надел рюкзак со всем этим богатством и ушел в тайгу. Больше его не видели ни в Сибири, ни где-либо еще. Между прочим, человек был сугубо городской, тайгу практически не знал, так что можно быстро выстроить убедительную версию. Попросту погиб в тайге, то ли наткнулся на звери, то ли поломал ноги, то ли заблудился и умер от голода. С собой у него был то ли наган, то ли маузер, а пистолет в тайге — оружие идиотов. Места были довольно глухие, какими, впрочем, остались и сегодня. Вполне возможно, где-то в Чищобе до сих пор валяются человеческие кости и истлевший заплечный мешок, в котором пуда два золота и драгоценностей. Если кто-то и нашел, шума поднимать не стал бы. Оно надо. Коли уж речь зашла о староверах, можно коснуться интересной темы, разгадки которой нет и у самих сибиряков. Давно уже кружат рассказы о затерянных в самой глухой Чищобе староверческих деревнях, откуда угодившему туда пришельцу уже ни за что не вырваться. Нет, не убьют, просто-напросто оставят у себя, женят, а уж потом, когда пойдут ребятишки, станут помаленьку отпускать в тайгу, предупредив: убежишь — убьем детей. Разговоры об этом кружат давно, с многочисленными вариациями. Есть версии, по которым человек все же решался на побег и приводил в село отряд НКВД. Ага, эти рассказы ходят еще со старых времен. Но и здесь история раздваивается. То ли взяли староверов, то ли они всей деревней ушли в совершеннейшую глухомань. С развитием космонавтики истории дополнили, уверяя, что сверху со спутников каждая такая деревушка видна как на ладони, что технически возможно. Но жителей оставляют в покое, потому что, по большому счету, ни вреда от них, ни пользы. Как к этим историям относиться, автор, честное слово, не знает. С одной стороны, все возможно. Еще в 80-е годы прошлого столетия чисто случайно обнаружили в глухих местах, пусть не деревню, но поселение староверов Лыковых, обитавших в тех местах еще с довоенных времен. Теоретически допуская, возможно. К тому же порой эти истории рассказывают не всем и каждому. А как говорил герой одного романа, это впечатляет, когда не каждому и шепотом. С другой же, нет недостаточно надежных свидетелей, ни серьезных материалов. А если и есть, хранятся за семью замками. Дело темное. Иные охотники за сенсациями любят посмаковать эти истории, но при ближайшем рассмотрении всякий раз выясняется, что сам рассказчик тех мест не видел и близко к ним не подходил. Кто-то ему рассказал, а тому, в свою очередь, еще кто-то, так что концов цепочки ни за что не отыскать. Правда, иные старые геологи, охотники, вообще таежники, порой как-то странно замыкались, едва речь заходила о таких деревнях таежных Робинзонов. Но молчание к делу не подошьешь. Тем более, что исчезнуть в тайге, как я уже говорил, бывает очень просто, и не обязательно винить в этом заботящихся о соблюдении тайны староверов. Ну а напоследок мы поговорим о вещах вполне реальных. Еще одной интересной страницы истории Сибири.